Глава первая. Кто был я и кто была она? Вот пока она здесь, еще все хорошо. Подхожу и смотрю поминутно, а унесут завтра, и как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый Градонаполь, а впрочем, не про то. Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже 6 часов, как я хочу уяснить, и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу. Это вот как было. Я просто расскажу по порядку. Порядок. Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю. Это, если хотите знать... То есть, если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы платить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и прочее, и прочее. Это было в самом начале. Я, конечно, не различал ее от других. Приходит, как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста. Со мной всегда мешковато, как будто конфузилась. Я думаю, со всеми чужими была такая же. А я, разумеется, ей был все равно, что тот, что другой. То есть, если брать как не закладчика, а как человека. Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтоб больше дали. Это нет, что дадут. Мне кажется, я все путаюсь. Да. Меня прежде всего поразили ее вещи. Серебряные позолоченные сережечки, дряненький медальончик, вещи в 2-гривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность. И действительно, это все, что осталось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю. У меня с публикой тон джентльменский. Мало слов, вежливо и строго. Строго, строго и строго. Но она вдруг позволила себе принести остатки, то есть буквально старой заячьей куцовейки. И я не удержался, и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроты. «Батюшки, как вспыхнуло! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но как загорелись!» Но ни слова не выронила, взяла свои остатки и вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз особенно, и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. «Да!» Помню и еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление – синтез всего. Именно что ужасно молода, что точно 14 лет. А меж тем ей тогда уж было без 3 месяцев 16. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. На завтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцовейкой была. Но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей, так, дряненький, и, осмыслив, потом удивился. Я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была. Это я помню. В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук. Вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящее, потому что мы только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего бунта, то я встретил ее строго. Строгость у меня – это сухость. Однако же, выдавая ей 2 рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением. «Я ведь это только для вас», а такую вещь у вас Мозер не примет. Слово «для вас» я особенно подчеркнул именно в некотором смысле. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это для вас, но смолчала, не бросила денег, приняла. То-то бедность. А как вспыхнула, я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя, так неужели же это торжество над ней стоит 2 рублей? Хе-хе-хе.